за которого вышла замуж. Пожалуйста, постарайтесь его спасти. Я согласна провести всю оставшуюся жизнь на его паршивых яхтах, если вам удастся отыскать Гуляку. — Только Гуляку? — сухо поинтересовался я. Миссис Фипс нахмурилась. — Конечно, я беспокоюсь о Лоретти, но, говоря между нами, мы с ней не слишком ладим, хоть она и моя дочь. Грубо говоря, я смогу прожить и без нее, если возникнет такая необходимость. Матери не пристало произносить подобные вещи, но это правда. Она отрывисто рассмеялась. — Итак, я открыла перед вами душу. Что вас еще интересует? В результате я узнал, что Эстебанец с тремя пальцами, помощник, кок или капитан, не знаю, кем именно значился Лео Гонсалес, извлек пару пистолетов и повел Амету-2 на восток от Багамских островов, в чем ему помогал один из молодых членов команды. «Бадди Якобсен», — хмуро сказала Аманда, — «участвовал в деле самым активным образом. Неустанно именовал себя либералом, хотя непонятно, что либерального он находит в похищении и убийстве». — Убийстве? На борту находился еще один парень, Сэм Эллендер, который не спасовал и пытался наброситься на Лео, когда тот отвлекся. Бадди его застрелил. Они погребли Сэма в море, если это можно назвать погребением. Завернули в парусину, привязали кусок якорной цепи и выбросили за корму. После чего они плыли еще несколько дней. Семью Фипсов заперли в большой каюте на носу. Наконец, яхта бросила якорь, им позволили подняться на палубу. Они увидели, что находятся в маленькой бухте, окруженной пальмами. Им сообщили, что на берег переправили все паруса, а также шлюпку и спасательные жилеты, двигатели вывели из строя, поэтому на яхте им не сбежать. Если у них возникнет желание вплавь добраться до берега, пожалуйста, остров, у которого они остановились, слишком мал, что на нем можно было укрыться. В противоположном направлении, к северу, протянулись не слишком приятные на вид отмели, рассеченные фарватерами, а за ними земля, это была Куба, где на дружеский прием рассчитывать не приходилось. «И мы остались на яхте», — угрюмо продолжала Аманда. «В некотором смысле это было лучше, чем если бы нас отвели на берег и заперли в кишащем крысами сарае. Генератор они не сломали, и у нас оставались электричество и свет». По мере необходимости нам приносили пищу и воду. На борту всегда оставался один охранник. Мы смогли бы с ним управиться. Разумеется, мы подумывали об этом, но это представлялось бессмысленным. Бежать было некуда. В общей сложности с того времени, как вашу яхту захватили, прошло около 5 недель. Осторожно заметил я. Более 4 недель вы провели в бухте, и все это время ничего не происходило. Не знаю, правильно ли я вас понял, но звучит это довольно странно. Мгновение она пристально смотрела на меня. Вы неправильно меня поняли, мистер Хелм. Поначалу событий хватало, только по прошествии недели все настолько вошло в колею, что можно было свихнуться от однообразия этой тюрьмы. Но вы не хотите рассказывать о том, что происходило? Нет. — ответила она. — Я не стану вам рассказывать. Сначала я хочу посмотреть, как сложится сегодняшний вечер. Хочу обдумать все самым тщательным образом, прежде чем говорить об этом, чтобы говорить только правду. — Тогда попытайтесь сказать правду мне, миссис Фипс, — попросил я. — Хазлтайн каким-то образом замешан в этой истории? — Возможно, этой ночью от него будет зависеть моя жизнь и жизнь нескольких других людей. Если мне следует о чем-то знать, скажите сразу. Если бы это могло повлиять... Аманда быстро встряхнула головой. Нет, думаю, что могу с полной определенностью сказать, то, о чем я молчу, никому не повредит. Ладно, — проговорил я, — тогда, как говорят во флоте, полный вперед. Они провели в заточении уже несколько недель, когда однажды ночью были разбужены прибытием еще одного судна. Утром они увидели, что в 50 футах от них бросила якорь большая моторная яхта. Связаться с тамошними пассажирами им не позволили. Много позже, всего несколько дней назад, на посадочную полосу, которую частично очистили их похитители, приземлился самолет. Там с самого начала находился около полудюжины человек, в ответ на мой вопрос пояснила она, не считая Лео и Бадди Якобсена. После появления Лео командование в большей или меньшей степени перешло к нему. Нам это было на руку, поскольку он все еще чувствовал себя обязанным заботиться о нас после стольких лет службы. На второй яхте прибыли еще два человека —